Первым, кого увидел Виктор, выйдя после обеда из дому, был Гриша Нифонтов. Сгорбленный, потухший Гриша потерянно брел по обочине дороги, загребая землю обшорканными носками кирзовых сапог. Смотрел себе под ноги, потому что остальной свет был ему сейчас не мил. Виктор окликнул его. Гриша вскинул голову, долго, не мигая, смотрел мутными, ничего не понимающими глазами, наконец признал. «Витька, ты, что ли?» «Не похож?» «Да нет, похож вроде. С возвращением, значит. А я вот...» Гриша захихикал, прикрывая рот ладошкой. «И вот, понимаешь, того, маненько, перебрал вчера». «Черт возьми!» — криво усмехнулся Виктор. «Ничего в родной деревне не изменилось. Все прежнее, скучное и до тошноты знакомое. Сейчас Гриша, хихикая и прикрывая рот ладошкой, будет просить на похмелку, а его благоверная, если узнает, вечером прибежит ругаться. Длинная история». «Так это Витя!» Гришины глаза ожили и заблестели. «За встречу полагается!» Минуту назад Виктору даже в голову не приходило опохмелять Гришу. Но неожиданно, как у него это часто случалось, появилась мысль, что честнее всех о Любаве, о деревенских разговорах сможет рассказать Гриша. Деревенские разговоры он знал по опыту, бывают самыми верными. Кивнул и зашагал к магазину, слыша за спиной тяжелое прерывистое дыхание и шарканье сапог. Гриша не отставал. Но магазин не пошел, остался за углом. Тоже знакомо. Боится оказываться на глаза продавщицы, который задолжал. Виктор поднялся на крыльцо, толкнул широкую дверь, обитую войлоком, и шагнул в полутемный и тесный магазин. В нем, к счастью, никого, кроме продавщицы, не было, а значит, не было любопытных взглядов и вопросов. Из магазина вышел с вином. Гриша, как тень, возник за его плечом. «Куда?» «Да лучше вон, в садочек». За магазином был небольшой садик. Там среди кустов, на чурках, поставленных на попа, они обосновались. Виктор налил Грише, подождал, пока тот отмяк, и стал расспрашивать. Если бы он знал, что несколько лет назад точно так же Иван расспрашивал огурца о Любаве, он бы, наверное, над самим собой посмеялся. И еще бы раз подумал, что ничего нового в деревне нет. Гриша унял дрожь, уловил в теле живое тепло и захлебывался от благодарности. Понимал, что чем хуже скажет о Любаве с Иваном, тем больше угодит Виктору. И, может быть, таил надежду, расколет его еще на одну бутылку. «Ванька-то хвастался», — хихикал Гриша, уже не прикрывая рот ладошкой и показывая редкие уцелевшие зубы. «Хвастался, будто он еще при тебе с ней крутил. Витька, — говорит, — мне, тьфу, надо будет, снова посажу». Виктор сидел, опустив большие крупные руки между колен, иногда сжимал их кулаки и сразу разжимал. Гриша мельком увидел его руки, стукнуло в голове неожиданно трезво. «Что-то я не то несу». Но накатила новая волна дурмана, захлестнула, и он говорил, уже сам не зная что. Язык тяжелел и ворочался неуклюже. Гриша понес всякую ахинею. Виктор оставил ему недопитую бутылку, поднялся. Сам того не подозревая, Гриша разрешил сомнения Виктора Бояринцева. Ведь тот всегда был уверен, что Любава лучше его, и это всегда мучило. Но вот оказалось, что и она такая же, как все. Потаскуха. Из-под мужа да под мужика. Значит, он имеет теперь полное право распоряжаться так, как хочет. Он им покажет веселую жизнь. Злоба, тщательно вскормленная за длинный год, цепко брала его в свою узду и правила, как хотела. «Один разгулялся», – стихал ветер, солнце старательно сушило землю, и в воздухе было предчувствие, что благословенные дни бабьего лета еще не кончились. Вместо их разорвали неожиданные дожди на две половины. Некоторые хозяева начали копать картошку. Слышны были глухие стуки и звон ведер. Пахло сухой картофельной ботвой и разрытой землей. Все это Виктор видел, во все вслушивался, но знакомые картины и запахи ничего, кроме скуки, у него не вызывали. Он даже испугался. Неужели за целый год не соскучился по этим домам, переулкам и огородам? Выходит, нет. Шел Виктор в контору, надеясь увидеть там Любаву. Но встретил не ее, а Якова Тихоновича. Столкнулся с ним в дверях, нос к носу. Несколько секунд в упор они смотрели друг на друга. Первым посторонился, уступая дорогу. Яков Тихонович. «Ко мне?» Виктор кивнул. В маленьком и тесном кабинетике с застойным запахом табака Яков Тихонович сел за стол, по-прежнему глядя Виктору прямо в глаза, отрывисто спросил. «Зачем пришел?» «Как зачем, Яков Тихонович? На работу надо определяться. Наказание свое я отбыл. А вы обязаны обеспечить меня работой». «Прямо-таки обязаны? И какую работу надо? Пыль с пряников сдувать?» Рыжие прокуренные усы Якова Тихоновича дергались. Не глядя, он шарил по столу руками. И, не глядя же, перекладывал с места на место листочки и сводки. Виктор был спокойней. «Ладно, поехали». «Куда, Яков Тихонович?» «На Кудыкину. Поехали, говорю». Он посадил Виктора рядом с собой в кошовку и так огрел концом вожжей по широкой спине пентюха, что тот с места взял рысью. Через несколько минут они были уже на околице. Виктор понял, куда его везет бригадир, кисло усмехнулся. Он и раньше-то редко улыбался, а за этот год отвык совсем. И теперь мог только усмехаться, опуская вниз уголки красивых губ. Возле березок Яков Тихонович остановил пентюха, вылез из кошовки и потянул за рукав Виктора. «Слезай и скажи мне одно, поясни, зачем? Не понимаю я, объясни!» Виктор подошел к березке, похлопал ладонью по стволу. «А я опыт хотел провести. Отрастут или нет? Видишь, не отросли». «Я ж тебя серьезно спрашиваю». «А я серьезно отвечаю. Не удался опыт. Не удался, Яков Тихонович. Вот жалость. Ладно, хватит темнить. Скажи, они что, нужны тебе, эти дрова?» «Нет, конечно». «Но надо же покрасоваться, что у тебя за каждое деревце душа болит. А я не хочу красоваться, я вот такой. Они мне нахрен не нужны. Ни сырые, ни сухие. Отрубил кедреной бабушке и воткнул. Ясно теперь?» Яков Тихонович смотрел непонимающими глазами. «Виктор, ты откуда такой взялся?» «Да из вас же откуда?» «Нет, ты не наш. Ты черт знает чей!» Яков Тихонович повернулся, двинулся к кошовке, разобрал поводья. «Ты вот что! Уезжай куда-нибудь! На работу я тебя не возьму!» «Да брось, Яков Тихонович, возьмешь!» «Нет! Куда денешься, заставят! А что насчет этих дров? Кто сказал, что я их отрубил? Ты видел?» «Не пойманный, сам знаешь, еще не тот!» «Назад-то не повезешь?» «Сам уйдешь, не маленький!» Яков Тихонович был растерян. Буром перла на него неприкрытая наглость, и он не знал, как с ней справиться. Его немалый опыт, приобретенный собственными шишками, оказался беспомощным. Не встречал он раньше такого. В первый раз. Если бы Виктор отпирался, если бы он оправдывался, было бы понятно. А так нет. Яков Тихонович подстегнул Пентюха и поехал. Несколько раз оглянулся. Виктор стоял возле березок, глубоко засунув руки в карманы, криво усмехался и провожал его холодным взглядом. Дождался, пока кошовка скрылась в лагу, сел прямо на мокрую еще землю и неторопливо закурил. Смотрел на деревню, которая лежала перед ним, и старался ни о чем не думать. Он научился не думать там, в холодном прокуренном бараке, когда оставался один на один с выматывающей бессонницей. Она подталкивала к воспоминаниям, заставляла решать какие-то вопросы, винтом крутила на спрессованном плоском, как блин, матрасе, заставляла быть в постоянном напряжении и измучивала хуже всякой работы. Тогда он научился лежать с открытыми глазами и бессмысленно глядеть в мутно белеющий потолок. Ни одной мысли, кроме странного желания что-то увидеть, разглядеть. Крепко помогала, успокаивала, и время бежало скорее. А потом приходил и сон. На деревню он сейчас смотрел, как в потолок.